Дорога домой. Она самая долгая из всех, какие только достались. Первый ее отрезок от казармы до Москвы очень короток, ибо в алкогольном угаре и вое встречного оледеневшего ветра за раскрытой дверью в тамбуре, куда суешь голову, как в январскую прорубь для отрезвления, время самоустраняется, а жизнь превращается в краткий, тяжелый, плотный бред, обрывающийся на московском вокзальном перроне как-то вдруг, как оступился и попал в иную жизнь, уже забытую, уже переведенную в приснившуюся с той поры на первом году, когда перестали сниться голые девчонки и начали одетые в сапоги и хб. Но после первого отрезка началась тяжкая дорога возвращения к себе, на свободу, к покою. И она все никак не кончится, потому что в любой момент жизни я ощущаю себя в казарме, вшитым в паутину ее нравов и порядков, правящих человеком и за воротами воинских частей. Тотальная зависимость от тех, кто вверху, абсолютное бесправие, власть наглых, грубых, бессовестных и беспощадных, и ежесекундная тоска по воле, по счастью, по добру, по пониманию и участию, и ясное осознание, что до этого дольше, чем до смерти, это и есть глобальная моя российская казарма. Была в армии пословица: «Дембель неизбежен». Этим выживали, в это верили, как в Царствие Небесное. Это действовало. Теперь не действует. В доармейское прошлое далеко, в послеармейское настоящее и будущее не ближе.